Игорь жестами запретил Димке выбираться из катера, настроил на личный канал связь и стоял в прямой видимости катера. «Куда дело сел?» – спросил Димка, едва услышав голос. «Я зову, она не отвечает». «Видимо, она улетела из зоны отхвата зондов», – спокойно ответил Игорь. «Перестань, она же знает, что нужно периодически выходить на связь. Час прошел, я поищу ее», – засуетился Димка. «Дим, сиди, у нас другие проблемы, Эл вернется». Димка понял его не сразу, Игорь слушал, как он пыхтит. «Поясни», – протянул он. «Большая часть колонии вымерла, это точно», – стал снова объяснять Игорь. «Остальные, кто выжил, а их немного, ушли в неизвестном направлении. Это только версия. Здесь шли эпидемии, о которых на Земле не знают или притворяются, что не знают. Ты не был в здании колонии и не войдешь туда, пока не будет выяснено обстоятельства. Я уйду, включу дезинфекцию в салоне на всякий случай». «Значит, я один не на карантине, тогда я поищу Эл». «Нет, нам нужен пилот». «А Лондер?» «Лондер – биолог и занят обследованиями вместе с Ольгой». Дмитрий кулаками ударил по подлокотникам, так что Игорю было слышно. «Черт бы побрал эти секреты, нас обманули!» «Ты нашел что-нибудь?» – спокойно спросил Игорь. «Только рухнувший астероид. Он ушел из зоны видимости». «Астероид?» Игорь связался с Даггерт. «Да», – ответила она. «Проверьте, был ли астероид в зоне видимости зондов». «Ничего подобного». «Все, спасибо». Игорь потер подбородок. Посмотрел на Димку недоверчивым взглядом. «Точно астероид?» «Да не знаю, не уверен, я его глазами видел, на поиск промолчал». «Тогда это могло быть что угодно, даже твоя галлюцинация». «Сам ты галлюцинация», — обиделся Димка, — «у меня не бывает галлюцинаций». «Слушай, кожей чувствую неладное, отпусти искать капитана, а?» «Нет», — отказал Игорь и отрицательно замотал головой. Он знал, что Димка сейчас начнет напирать. Ему было тяжело отказывать другу больше всего. Ему сейчас хотелось самому лететь искать Эл, но обстановка тому не способствовала. «Игорь, ты что? Она же, сам знаешь, не совсем нормальная. Вдруг случилось что?» «Она не маленькая и знает, и я думаю, побольше нашего. Сиди здесь». «Я не согласен. Давай сроки», — не унимался Димка. «Утром, если ничего не изменится, полетишь. До утра даже рта не раскрывай». Димка посмотрел на Игоря и пожалел его. Так неожиданно на поэта легла ответственность за весь экипаж. Игорь нервничал, и у него дергалась одна бровь. Димка хорошо видел его лицо на экране. Игорь выглядел уставшим, бледным и унылым. И Димка вспомнил, как еще на земле Игорь выдвинул тезис, что в полете обязательно что-нибудь случится с Эл или экипажем. Вот, пожалуйста, накликал беду. И Эл пропал, и экипаж попал в неприятную переделку. Игорь ушел, и Димка стал приставать к Даггерт с вопросами. Он допек ее до того, что Милли со свойственной выдержкой так там послала Димку подальше, попросив его не отвлекать. Как ни пытался он успокоиться и думать о другом, исчезновение Эл не давало ему покоя. Больше, чем угроза заражения экипажа. Он слышал от стариков космофлота, что лучше не летать в одном экипаже с близкими людьми, но никогда не разделял такой точки зрения. И сейчас он ерзал в кресле, как на раскаленной сковородке, в полной мере осознав, что предупреждение ветеранов – сущая правда. Потом он осознал, что провести ночь в одиночестве на чужой планете в таком состоянии оказывается достаточно страшно. Из головы выветрилось все, чему его учили, те многочисленные тренировки на выдержку. Казалось, все это детской шалостью перед лицом реальности. В эту ночь Димка осознал, что высокого мнения о себе и своем мужестве, подготовке пилота и прочих достоинствах. Что он способен трястись от страха, ему было действительно страшно. И он стал думать, что посидеет, когда на экранах появились местные летучие существа. Одно из них врезалось в борт и погибло. И к еще большему ужасу Эл так и не вернулась. Когда он вспоминал о ней, ему становилось совсем плохо. Он клал руку на панель управления, чтобы сорваться с места и полететь ее искать без всякого разрешения. Но удерживался всякий раз не только из-за отсутствия приказа, но и из-за элементарного страха. Он сделал себе дозу успокоительного, потом еще и пока система жизнеобеспечения не запротестовала, подав сигнал передозировки. После третьей порции успокоительного забрезжил рассвет. И отупевший пилот уже не соображал, где находится. Возможно, поэтому он открыл рот, наблюдал рассвет, когда местное светило пробило своими лучами плотную пелену облаков. Первый в его жизни инопланетный рассвет напугал Димку больше, чем ночь. Эта необычная феерия, виденная им только в записи, приковала на час его внимание. Красивое, но зловещее зрелище представилось ему. Борт один, услышал он, заспанный голос Даггерт. «Взлетай на поиски капитана. Координаты последней связи на панели пилота. Приказ отодвинуть зонды, расширить зону поиска. Не выходи из зоны обозрения. Выпускай маяки, чтобы я видела тебя». «Идиот», — согласился Димка. Он как ветер сорвался с места, ощутив сильную перегрузку. Включил поиск, все системы, открыл все окна, экраны. «Эл, если ты меня слышишь, держись, капитан, я вытащу тебя», — сказал он вслух. Он вообразил себя рядом с ней и в ответ услышал: «Ну вот, только тебя здесь не хватало, лисий хвост». Он усмехнулся своей фантазией, ему стало легче. Он был уверен, что отыщет ее. Он осмотрелся с высоты на сверкающую долину предгорья со странными переходами цветов. Все окружающее уже совсем не казалось ни красивым, ни привлекательным, напротив. Стало чужим, словно планета намеренно пугала его. Он вспомнил ночной страх. «Ну нет, хоть я последний трус сегодня, я буду искать, пока не умру», — подумал Димка. К концу дня он дал себе волю чувствам. Поставил катер на автопилот, вышел из кресла, в котором провел больше суток, опустился на пол и стал остервенело колотить по полу, пока кисть не сковала острая боль. Он не посмел орать, хотя хотел. Отчаяние переполняло его. Он проклинал эту долину и горы, и планету, и даже саму Эл за неосторожность. Когда катер сел на площадку колонии, он был совершенно измотан. К тому же повредил кисть, о чем сообщила система. Успокоиться он не мог, поэтому вмонтированная в костюм медицинская программа усыпила его. Он заснул через 3 минуты после посадки, и его никто не навестил. Невольным пленником колонии было не до пилота. Ольга обследовала всех по очереди, все устали, но оказались пока здоровы. Милли сообщила о происшествии на Радугу, и корабль обшарил сенсорами район, но ни катера, ни Эл там не было. «Такого еще не было», — сказала Вефир. «Задача на НС. Ищите своими силами. Через сутки эвакуирую вас с планеты». Ольга ощутила, как мурашки бегут по коже. «Оставить Эл?» Первым отозвался Лондер. «Я не полечу без капитана». «Я тоже», — согласилась Милли. «Я тоже остаюсь», — поддержал Рассел. «И я», — сообщил Марат. Ольга с Игорем кивнули. «Я, разумеется, остаюсь», — раздался по связи сонный баритон Димона. «Завидное единство», — с усмешкой сказала Несс. «Но учтите, у вас 8 суток. Не успеете, оставлю. Подцепите заразу, тоже оставлю. Закон на моей стороне. Удачи, разведку. Мы продолжим. До завтра». Несс отключила связь и произнесла. «А чего я ожидала? Какой капитан, такой экипаж?»